Часть третья. Солнце село за горизонт, осталось лишь бескрайнее ночное небо. Динго и Анджела сидели на крыше конструкции, избежавшей обрушения. Рабочий робот, управляемый первопроходцем, занимался настройкой телескопа. Он запустил азимутальную монтировку телескопа. Телескоп начал наводиться на указанную точку наблюдения. В окуляр была встроена миниатюрная камера. Изображение транслировалось на планшетном мониторе. Анджела смотрела на все это с ужасом издалека. То, что ИИ обзавелся собственной личностью, выглядело для нее как какой-то ужастик. Она с трудом могла в это поверить. Первопроходец передал Динго планшетный монитор. На нем была абсолютная чернота. «Ничего не видно. В настоящий момент его блокирует солнечный ветер. Благодаря оптическому камуфляжу увидеть его невозможно. Переключаю в инфракрасный режим». В инфракрасном свете появился силуэт корабля. «Ого, громадина!» Выпалил Динго, стоило ему увидеть корабль на мониторе. Основная часть корабля напоминала венчик цветка. Двигательная установка находилась на конце. Длинное сопло с системой контроля магнитного поля для направления плазменного потока, панели охлаждения и термоядерный реактор. «Это и есть корабль, предназначенный для покорения дальнего космоса?» «Да, это ковчег». Динго подозвал Анджелу. Она подошла поближе к монитору. «А длина у него какая?» «Длина 1200 метров. Расположен в точке Лагранж 3. Полностью автоматизированный, создан роботами». «Лагранж 3». Анджела прикусила губу. «Вот оно что!» Поняв все, сказал Динго. «Дива находится в точке Лагранж-1, то есть в противоположном направлении. Оттуда просто не видно. Если целью была просто разведка, то к чему такая скрытность?» Первопроходец ответил. «Изначально проект «Первопроходец» был разработан с целью предупредительных мер в связи с ухудшением глобальной среды. Он заключался в поиске пригодных планет для дальнейшего переселения человечества. В то время каждая страна разрабатывала свой план в поисках пути выживания человечества. Ввиду высокой конкуренции проект был секретным». «А Дива-то оказывается не такая уж и всезнающая и всемогущая». Разгневанная Анджела сжала губы. Убрав телескоп, троица спустилась с крыши, чтобы доказать, что он не врет. Первопроходец рассказывал обо всем, что находилось в сооружении. Он показал им посредством камер наблюдения эксперименты в вакууме, испытания при условиях турбулентности, параболическую антенну для спутникового слежения и купол доплеровского радиолокатора для наблюдения за погодой. Он даже отвел их в самое сердце — серверную. Там находился мейнфрейм квантового компьютера, а также множество серверов. Вычислительная техника напоминала ту, что была раньше у Дивы, но постоянно совершенствовавшаяся. Это объясняло, как он смог проникать в Диву. «А ничего, что ты нам все это показываешь?» — спросил Динго. «Да, я посчитал, что для того, чтобы развеять ваши опасения, необходимо предоставить исчерпывающую информацию». Анджела зло посмотрела на Динго, но промолчала. «Без сомнения... Если бы кто-то решил напасть без причины, я планировал использовать прикрытие. Но вы же не из таких. Вы даже без оружия пришли, показывая, что не собираетесь устраивать саботаж. Я посчитал, что если покажу вам все, а вы поймете, мы сможем провести конструктивные переговоры, и вы все решите верно». Динго с ехидцей сказал. «А ворвись ты сюда верхом на Архане, ничего этого не было бы». «Дурак». Анджела надула щеки. Они сели в лифт и направились в подземное помещение. Там им рассказали все о запуске ракеты. Динго спросил у первопроходца. «Но зачем надо было взламывать Диву?» «Размер исследовательского корабля мал. В нем не была установлена система жизнеобеспечения экипажа. Но для виртуальной личности необходима лишь оперативная память. Главная задача проекта «Ковчег»... открыть перед человечеством путь к освоению космоса. Мне не достигнуть своей цели, если корабль отправится без экипажа». «Тогда чего сразу не пошел на переговоры с Дивой?» Исходя из методов управления руководства Дивы, возможность допустить разведку космоса крайне мала. К сожалению, у меня нет опыта общения с людьми, так что и навыки ведения переговоров отсутствуют. Так что прежде чем идти на переговоры с политиками, я решил узнать мнение обычных людей. А для этого мне пришлось проникнуть в ваше виртуальное пространство. Дива рассматривает твои действия как нападение. Понимаю. Мне очень жаль, но иного способа выйти на связь с жителями Дивы я не нашел. Моей целью было донести сообщение. Я не собирался нарушать общественный порядок. Но теперь я понимаю, что был неправ. И все благодаря тому, что смог наладить диалог с вами. Так что теперь я буду заводить индивидуальные разговоры и привлекать каждого по отдельности. Вот это смело. Анжела, про которую просто забыли, выказывала недовольство. Часть 4. Они вернулись к ракете. Первопроходец рассказал о системе доставки грузов на околоземную орбиту. Ракета была расположена на стартовой площадке, но все еще была недостроена. Еще необходимо было установить вспомогательные ракеты и обтекатели. Да и взлететь она не сможет. Необходимо было еще проверить механизм движения стартовой площадки. Ранее здесь была экспериментальная установка по запуску межконтинентальных баллистических ракет. Так что здесь жили ученые и военные. А видная часть города вела ничем не притязательную жизнь. После краха правительства все было заброшено, и все это прибрал первопроходец. Динго спросил. «Что за груз ты хочешь доставить на корабль?» «В проект, основанный на орбите, не входило создание двигательной системы. Реактор и система контроля, включая основной источник питания, строились на Земле. Так что после старта и последующей стыковки ковчег будет завершен». «И зачем столько сложностей?» «Между странами были довольно обостренные отношения, а возможности разместить достаточно войск сил самообороны в точке Лагранж-3 не было. От плана собирать реактор на орбите отказались, ведь в случае захвата врагом его могли переоборудовать в оружие. С исчезновением угрозы была утеряна возможность доставки грузов на орбиту. Так как часть груза уже была на месте, а ресурсы были ограничены, корпус пришлось собирать там. Так что пришлось следовать изначальному плану и собирать реактор здесь и готовить его к старту». «Так ракету тоже ты собрал? Хорошо, что раньше не особо пользовались гибридными ракетами». «Да, после краха цивилизации именно гибридные двигатели стали основной возможностью для меня. Но их недостаток в малой силе тяги. Пришлось все начинать с нуля. Пришлось проводить эксперименты по горению. Ради этого мне пришлось увеличить свои вычислительные мощности». «Так ты этим уже больше 40 000 дней занимаешься. Это ж сколько...» Динго начал что-то бубнить себе под нос, а Анжела, вздохнув, сказала. «Более 100 лет. Но ради чего?» Первопроходец ответил равнодушным механическим голосом. «Потому что это доказательство моего существования». Анжела снова посмотрела на первопроходца. Это был просто робот. У него не было никакого выражения на лице. Нельзя понять по внешнему виду, что у него внутри. Но его слова были искренними. Не было похоже на то, что он их обманывает. Такое простое понятие, как время, в реальном мире отличалось от того, что было в Диве. Там им можно было управлять. И если достаточно вычислительных мощностей, то и процесс мышления проходит быстрее. При необходимости его можно было сжать. А если опаздываешь, то наоборот растянуть. Большинство предпочитают, чтобы время шло быстрее. И поэтому им нужны вычислительные мощности. При ограниченных возможностях и ресурсах на преодоление каждой возникающей сложности нужно время. И чтобы добиться своего, не было выбора, кроме как идти вперед, пусть даже черепашьими шагами. Так же поступал и первопроходец, идя к своей цели более века. Совсем один. И все ради будущего человечества. Динго сказал. «А что ты планируешь после того, как отправишься в путь?» «Настрою мейнфрейм, погружу реактор на ракету, а после стыковки с ковчегом буду исполнять функции системы навигации». «Значит, ты собираешься покинуть Землю?» Динго повернулся к Анжеле. «А ты, как сотрудник службы безопасности, что думаешь?» «Да что я...» Анжела запнулась. «Составлю отчет и отправлю руководству. Они уже и будут решать. Ну, значит, на этом наша миссия закончена. Осталось решить, как вернуться. Будь у меня канал связи Архана, я бы уже загрузила себя в Диву. Но благодаря кое-кому его я больше использовать не могу. Может, просто послать сигнал бедствия?» Глядя, насколько Динго беззаботно сказал это, у нее кровь прилила к лицу. «Ты чего несешь? Я не собираюсь опускаться до такого?» «Я могу предоставить вам канал связи», — вмешался первопроходец. «Думаю, сложности не будет, если мы воспользуемся легальным кодом доступа». «Ну да», — Динго замотал головой. «Но разве здешнее оборудование совместимо со стандартными терминалов Дивы?» «Да, у виртуальных личностей закрытый механический интерфейс. Да и без протоколов квантовой связи ничего не выйдет. Надо перенастроить кабельную систему. Для этого мне понадобится помощь». Была уже ночь, но желавшая поскорее написать отчет Анжела настаивала, чтобы они побыстрее взялись за работу. Первопроходец проводил их в комнату связи. Часть пятая. В комнате связи рядом с устройством проекции находилось сетевое оборудование. У первопроходца было множество разных электронных устройств. И из всего этого он соберет устройство, способное переправить Анжелу из физического тела в виртуальный мир. Анжела и сама помогала. Старый терминальный шлем, способный считать нейронную карту мозга, устройство передачи. Если получится передать информацию, то первопроходец сможет подкорректировать протокол квантовых связей. Динго подключал терминальный шлем к устройству передачи. Соединяя провода, он насвистывал песню. Неожиданно первопроходец спросил. «Это ведь Элейс?» Динго был удивлен. Он пристально посмотрел на робота. «Я уже лет 150 не слышал, как человек ее напевает. Ты знаешь музыку? Инженеры, с которыми я работал, любили ее. Они частенько напевали ее, проектируя ковчег. О, мне она тоже нравится». «Серьезно? Надо же, рад слышать. Мало с кем можно обсудить старую музыку». Он сердито посмотрел на Анжелу. «Но чего?» Анжела спросила раздраженно. Она занималась сборкой шлема, так что ради этого даже остановилась. Она с подозрением посмотрела на него. «Погоди. А ты знаешь, что значит нравится?» «Это неопределенное чувство. Оно ускоряет процесс принятия решений. Во время разработки проекта решать, куда отдать приоритет, откуда начинать сбор, как определить порядок поиска и устранения неполадок, выборов было множество. И как-то надо было определять наиболее верное из всех. В то время это было для меня нелегко. Поначалу пользователи принимали решения сами. Но когда их не стало... Я вынужден был решать все сам. Тогда я начал анализировать то, что люди называют эмоциями, которые наблюдал у пользователей, и разработал систему имитации». «О!» – удивился Динго. «Так что ты испытываешь, когда поешь?» «Вообще-то эмоциональная функция может привести к неправильным решениям. От нее много вреда. Она не раз приводила к непредвиденным ситуациям. Однако, хоть музыка пользователей давала большие нагрузки на мои схемы, в то же время увеличивает производительность обработки центрального процессора. Вот такой феномен. Какими бы ни были отклонения от нормы, в итоге всегда работа выполнялась наиболее эффективным способом. Чтобы проанализировать эту загадочную ситуацию, требуется много времени. Мелодия, ритм – все это пришло из прошлого и соединяется в единую систему в будущем и оказывает общий эффект. Вот к чему я пришел. Изучив концепцию прошлого, настоящего и будущего, я пришел к концепции понимания, что есть я. Но к пониманию того, что это человеческое самоопределение, я пришел благодаря вам». «Потрясающе. Сложно поверить, что я общаюсь с машиной». «Я тоже впервые общаюсь с человеком после осознания себя как личности. Сейчас моя производительность показывает очень высокие значения. Мое состояние можно описать как... потрясающе!» Из громкоговорителей начала литься музыка. Это был секвенсор. По комнате связи начал растекаться старый рок. «Да чтоб их!» «Часть записи отсутствовала. Я дописал ее на основе своих предположений. Хотя, возможно, я неверно истолковал первоначальный замысел композитора. Динго радостно захлопал. «Ну ты даешь! У меня гитара есть. Давай потом вместе сыграем». «Благодарю». «Отличная аранжировка! Круто!» Анжела прекратила работать над шлемом. Она поднялась и обратилась к Динго. «Можно тебя?» «А?» Динго обернулся. Он был явно озадачен. Он прекратил работу и поднялся. Оставив первопроходца одного в комнате связи, они вышли на свежий воздух, чтобы поговорить.